Бледно-желтый цвет есть цвет первой плотной расы, которая появилась во времена второй половины третьей коренной расы, после падения ее возрождения, как было уже объяснено, принося с собой окончательные изменения. Ибо лишь в этот период состоялось последнее преображение, давшее рождение человеку такому, каким он является сейчас, лишь в увеличенном размере. Эта раса дала рождение четвертой расе, Шива из шиваистской Лингапураны, постепенно преобразовал ту часть человечества, которая стала черной от греха, в красно-желтую, потомками которой являются сейчас краснокожие индейцы и монголы. И, наконец, в коричнево-белые расы, составляющие сейчас вместе с желтыми расами главную массу человечества. Аллегория в Лингапуране любопытна, обнаруживая большое значение этнологии среди древних. Читая о последнем преобразовании животного в человека, существующего в животном теле, которое, как сказано, произошло 18 миллионов лет назад, пусть читатель сообразит теперь, насколько больше миллионов потребовалось, чтобы достичь этой последней стадии. И если человек физически в своем постепенном уплотнении развивался наравне с землею, то сколько же миллионов лет протекло на протяжении времени первой, второй и первой половины третьей расы? Ибо Земля находилась в сравнительно эфирообразном состоянии, прежде чем она достигла своего последнего плотного состояния. Кроме того, архаические учения говорят нам, что в срединном периоде лемура атлантической расы, именно когда протекли 3,5 расы после рождения проточеловека, Земля, проточеловек и все остальное на глобусе были еще более грубой и более материальной природы, тогда как такие вещи, как кораллы и некоторые раковины, были еще в полустуденистом астральном состоянии. Циклы, уже истекшие с тех пор, после прохождения в четвертой расе срединной и наиболее погруженной в материальность точки, продвинули ныне нас дальше на противоположной восходящей дуге, уже несколько шагов по направлению к нашей дематериализации, как выразились бы спиритуалисты. Земля, сами мы и все остальные вещи размягчились с тех пор, да, даже наши мозги. Но некоторые теософы возражают, что эфирообразное состояние Земли даже около 15 или 20 миллионов лет назад не согласуется с геологией, учащей нас, что ветры свирепствовали, дожди падали, волны разбивались о берега, пески перемещались и скоплялись и так далее. Иначе говоря, все естественные причины, ныне действующие, были тогда в самые ранние века геологического периода, во времена древнейших палеозойских скал, в полной силе. На это даны следующие ответы. Во-первых, какой срок приписывается геологии этим древнейшим палеозойским скалам? И во-вторых, почему ветры не могли дуть, дожди падать и волны, по-видимому, угольной кислоты, как полагает эта наука, не могли разбиваться о берега полуастральной земли, то есть находящейся в состоянии вязкости. Слово «астральный» или «эфирообразный» в оккультной фразеологии не означает непременно нечто тонкое, как дым, но вернее звездное, блистающее или прозрачное в своих различных и многочисленных степенях от совершенно флюидического до состояния вязкости, как было только что указано. Но следует дальнейшее возражение. Как могла влиять астральная Земля на другие планеты в этой системе? Иными словами, как могла до этого существовать Солнечная система без Земли при наличии прочих плотных планет? Или, наоборот, как оказалось возможным, вступление в межпланетный согласованный хоровод еще одной участницы? Как не нарушился космический баланс? Не произошла ли бы дезорганизация всего процесса, если бы притяжение одной планеты было внезапно устранено? Возражение явно неосновательное, ибо наша система составлена из более старых и более молодых планет, из которых некоторые мертвы, подобно Луне, другие же находятся в состоянии образования, вопреки утверждению астрономии в противном. Также, насколько мы знаем, последняя никогда не утверждала, что все тела нашей системы возникли и развились одновременно. Предгималайские сокровенные учения разнятся в этом отношении от учений Индии. Индусский оккультизм учит, что человечество Вайвасвата Ману, примечание, пятая коренная раса АВ, началось 18 миллионов лет с небольшим назад, то есть в Лемурии в конце третьей расы. Мы же говорим «да», но только поскольку это касается физического или приблизительно физического человека, относящегося к концу третьей расы. За пределами этого периода человек или его туманный облик мог существовать на протяжении 300 миллионов лет, насколько мы можем это знать, ибо нам не выданы цифры, которые остаются тайной, принадлежащей великим учителям оккультной науки, как это справедливо указано в эзотерическом буддизме. Больше того, тогда как Пураны Индии говорят об одном Вайвасвата Ману, мы же утверждаем, что их было несколько, согласно разным эпохам, ибо имя это собирательное. Агни-йога. О людях до физической эволюции. Очень ли отличались люди третьего круга от четвертого? Почти такие же. Они отличались внешностью, но смысл был высок. Но они были mindless, без ума, АВ. Совершенно так, ибо интуиция заменяла разум. Разум может утверждать огонь как сознательное восприятие. Цель циклов – довести дух в полном сознании до огненного мира. Не нужно волноваться, я объясню совершенно спокойно. Преступления бывших цивилизаций несравнимы преступлениями с настоящей. Неужели люди третьего круга доходили и до физического состояния? Они доходили не раз до этого уровня, но не могли удержаться на нем и вызывали катастрофу. Часть их возвращалась к астральному состоянию, а прочие разрушались. Происходило то же самое, что угрожает сейчас. Именно часть может, при начале эпохи огня, совершенствуясь, приобретя уплотненный астрал, перейти в астральный мир, остальное разрушается, как космический отброс. Неужели после высоких цивилизаций третьего круга нужно было снова возвращаться в четвертом круге, физическое оявление на Земле с середины третьей расы, к первобытным условиям и к странным способам размножения? Но акт современного рождения не лучше потом рожденных. В чем разница в эволюции кругов? Но разница в том, что в каждом круге совершается более быстрая эволюция. Как ужасно, что после сравнительно высокого развития приходится опять возвращаться в первобытные условия. Но ведь и ребенок-мудрец начинает с пеленок. Когда и в каком круге могло наше человечество проходить через прочее царство природы? Они могли там пребывать до кружных периодов или попадать в начале каждого круга, но и там можно найти то же самое. Обиталище небесное так неисчислимо, потому сочетания так сложны. Не есть ли фазы планеты сферы тонкого мира? Да, вернее, сфера с их обитателями. Как? Все не закончено в СД? Ибо нужно было иметь еще два тома, но люди предпочли мучить упасику Елену Петровну Блаватскую, вместо того, чтобы дать ей работать спокойно. Но разве нельзя было указать ей сосредоточиться на тайной доктрине и оставить другую деятельность? Но она стремилась к действию. Но даже Сергий Радонежский, одно из воплощений учителя, не мог закончить монастырские школы. Беседа с учителем от 12 февраля 1933 года.